Глава 3. Лекция по методике преподавания истории казалась бесконечной. Леонид сидел у окна, записывал в тетрадь и смотрел на мокрый тополь во дворе. День выдался типично холодный и дождливый, а серые листья падали на асфальт. После случая на колокольне и работы в библиотеке Полетов пытался учиться лучше, но думал о Самуэле и его разговорах о политике. Дина Сергеевна, преподавательница с седыми волосами, рассказывала о составлении поурочного плана и стучала указкой по доске. В аудитории было душно. 30 студентов боролись со сном. Леонид перевернул страницу. Надо было слушать, госэкзамены скоро. Иногда студент думал о будущей работе в школе, о том, как будет рассказывать ученикам об истории. Эти мысли не вызывали энтузиазма. «Учебный план строится по принципу от общего к частному». Голос Дины Сергеевны звучал монотонно. «Следовательно...» Дверь аудитории тихо приоткрылась, и в проеме показалась голова лаборантки Нины Петровны, женщины с крашенными хной волосами и испуганным выражением лица. «Извините, Дина Сергеевна», — проговорила лаборантка, шепотом который был слышен во всей аудитории. «Можно Полетова? Его к ректору вызывают срочно!» По аудитории пробежал шелест, смесь зависти и сочувствия. Быть вызванным к ректору посреди занятий означало либо большую неприятность, либо большую удачу. Третьего не дано. Леонид медленно собрал вещи, перебирая список возможных причин вызова. Может быть, снова из-за колокольни? Но ведь прошла уже неделя, и они с Самуэлем отработали в библиотеке. Или африканец опять что-то натворил, и его, Леонида, считают причастным. Полетов поправил воротник свитера. «Полетов, не задерживайтесь!» Дина Сергеевна поджала губы. «Остальные открывают методички на странице 82». Леонид вышел в коридор, где лампы дневного света с трудом справлялись с осенними сумерками за окнами. Нина Петровна осеменила рядом, ее каблучки постукивали по линолеуму. «Что случилось?» — спросил Полетов, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Не знаю», — отмахнулась лаборантка. «Мне позвонили из приемной, сказали привести тебя. Срочно, говорят». Нина Петровна покосилась на него. «Ты что, натворил что-то?» «Ничего», — ответил Леонид, но сам уже не был в этом уверен. В коридорах пахло мокрыми плащами и влажной обувью. Студенты, возвращавшиеся с большого перерыва, стряхивали капли с зонтов на пол, оставляя лужицы. Откуда-то доносился запах жареных пирожков из буфета. Лестница на административный этаж была шире студенческих. Здесь лежал потертый красный ковер, а вместо тусклых плафонов висели люстры с хрустальными подвесками, покрытыми пылью. По стенам висели портреты советских педагогов-новаторов, чьи фамилии Полетов помнил смутно. «Пришли». Нина Петровна остановилась перед дверью с табличкой «Приемная ректора». «Заходи, я доложу». Приемная ректора представляла собой комнату с двумя письменными столами, за одним из которых сидела Валентина Николаевна. Секретарь — женщина с высокой прической и строгим взглядом. Секретарша была одета в темно-синий костюм и набирала что-то на печатной машинке. «Сейчас доложу вас», — кивнула Валентина Николаевна, не поднимая глаз от бумаг, когда Нина Петровна сообщила о прибытии студента. Леонид остался стоять у входа. Секретарь сняла трубку внутреннего телефона, произнесла. «Василий Петрович, студент Полетов здесь». И, получив ответ, кивнула Леониду. «Проходите, вас ждут». Кабинет ректора казался еще больше, чем в прошлый раз, когда их с Самуэлем отчитывали за колокольню. Огромные окна выходили во двор, где в серой мгле раскачивались под дождем голые ветви деревьев. Василий Петрович Краснопольский сидел за массивным столом, читая бумаги. Родитель института даже не поднял головы, когда Леонид вошел. «Садитесь, Полетов», — сказал ректор, указывая на стул напротив. Леонид опустился на край стула. Краснопольский продолжал что-то читать, делая пометки в тексте красной ручкой. Лицо с густыми бровями оставалось непроницаемым. Наконец, руководитель отложил бумаги в сторону и взглянул на Леонида. В глазах не было ни гнева, ни недовольства, только озабоченность. «Значит так, Полетов», — начал ректор. «Завтра к 10 утра вам надлежит явиться в здании Комитета государственной безопасности на площади Дзержинского». Василий Петрович сделал паузу. «Пропуск вам выпишут на месте, просто назовите фамилию дежурному». Леонид почувствовал, как внутри все сжалось. Пальцы сжались в кулаки, ногти впились в ладони. КГБ, Лубянка. Перед глазами мелькнули кадры из фильмов, серые коридоры, папки с делами. «Василий Петрович!» — голос показался чужим. «А почему меня?» Ректор дернул плечом. «Не знаю. Явитесь и узнаете. И вот что...» Руководитель наклонился. «Я бы не распространялся об этом. Ни к чему лишние разговоры. Ясно?» «Ясно». «Идите». Ректор вновь вернулся к бумагам. «На сегодня вы свободны от занятий. Подготовьтесь». «Подготовьтесь». Это слово звучало в голове Леонида, когда студент шел по коридорам института к выходу. Как можно подготовиться к вызову в КГБ? Что взять с собой? Что говорить? Как себя вести? На улице дождь усилился, превратившись в ливень. Полетов раскрыл зонт и побрел к автобусной остановке, не замечая луж под ногами. Мысли скакали с одного предположения на другое. Что могло понадобиться от него комитету госбезопасности? Может быть, это проверка перед распределением? Но почему тогда только его вызвали, а не всю группу? Может, дело в бабушке, которая в молодости работала переводчицей и общалась с иностранцами? Но это было давно, еще при Сталине. Или все-таки Самуэль? То, что африканец говорил о политике, о переменах, о своих планах. Возможно, это были не просто пьяные разговоры, а что-то более серьезное. Автобус подъехал к остановке. Леонид зашел внутрь, нашел место у окна и прижался лбом к холодному стеклу. За окном мелькали мокрые улицы, люди под зонтами, серые здания с огнями. Обычный осенний день в Москве. Для всех, кроме него. Квартира встретила тишиной. Бабушка была на работе. Полетов прошел на кухню, поставил чайник, достал хлеб и колбасу из холодильника. Есть не хотелось, но студент знал, что должен что-то съесть. Сделать хоть что-то обычное в этот день. Вода в чайнике закипела, но Леонид так и не сделал чай. Парень стоял у окна, глядя на серый московский двор. Мысли кружились вокруг завтрашнего дня. Зачем он понадобился КГБ? Что ему скажут? Что спросят? И главное, что должен отвечать? Вечером, когда вернулась бабушка, Леонид сделал вид, что все в порядке. Помог накрыть стол, даже рассказал институтскую байку, стараясь, чтобы голос звучал естественно. Нина Владимировна была утомлена работой, чтобы заметить напряженность внука. Она расспросила о занятиях, посетовала на дождь и рано ушла спать, оставив Леонида наедине с мыслями. В комнате, заставленной книжными полками и заваленной конспектами, Полетов долго не мог уснуть. Студент лежал, глядя в потолок, где разводы от протечек образовывали узоры, и перебирал в уме все грехи. Общение с иностранцами? Да, с Самуэлем, но это же нормально. В институте учатся десятки студентов из других стран, все с кем-то общаются. Прослушивание музыки? Тоже да, у кого ее нет? Высоцкий, Цой, западные группы, но за это не вызывают в КГБ. Политические разговоры? Да нет, ничего такого Леонид не говорил. Хотя, кто знает, может, слова о перестройке кто-то истолковал, или выступление Самуэля на колокольне. Что, если кто-то доложил не только о поведении, но и о революционных речах? Полетов вспомнил фразу Данго: «Я вернусь домой и займусь политикой». Теперь эти слова звучали зловеще. Что, если африканца подозревают в чем-то серьезном, а его, Леонида, считают сообщником? Пытаясь успокоиться, студент включил настольную лампу и достал с полки учебник по методике преподавания истории. Может быть, подготовка к семинару отвлечет от мыслей. Но строчки расплывались перед глазами. Вместо методических приемов Леонид видел серое здание на площади Дзержинского, вместо дат и имен — вопросы на допросе. Около 3 часов ночи Полетов забылся тревожным сном. Ему снилась колокольня, на которой они с Самуэлем пили коньяк, но теперь она была намного выше и казалась бесконечной. Они поднимались по винтовой лестнице все выше, а внизу их уже ждали люди в серых костюмах. Леонид проснулся от звонка будильника с чувством, что не спал вовсе. Голова была тяжелой, во рту пересохла. За окном лил дождь. Бабушка уже гремела посудой на кухне. Ее рабочий день начинался рано. «Леня, ты встаешь?» — крикнула она из коридора. «Я яичницу сделала». «Да, сейчас», — ответил Полетов, поднимаясь. Перед глазами встал план. Умыться, позавтракать, одеться, доехать до метро Дзержинская, найти здание, показать пропуск. Леонид почувствовал, как горло сжимается. Студент долго стоял перед шкафом, выбирая, что надеть. Обычно Полетов не задумывался о гардеробе: джинсы, свитер, куртка. Но сегодня все было иначе. Нужно выглядеть прилично, серьезно, но не вызывающе. После долгих сомнений молодой человек остановился на костюме, темно-сером, купленном на выпускной в школе. Костюм был слегка тесноват, но выбирать не приходилось. Белая рубашка, темный галстук, начищенные туфли. Леонид посмотрел на себя в зеркало и видел не студента четвертого курса, а напуганного парня с бледным лицом и кругами под глазами. «Ты куда так вырядился?» — удивилась бабушка, когда Полетов вышел на кухню. «У вас что, мероприятие в институте?» «Да», — солгал Леонид, не глядя ей в глаза. «Конференция студенческая». Студент не притронулся к яичнице, только выпил крепкого чаю, надеясь, что это придаст сил. Бабушка смотрела с беспокойством, но ничего не сказала. Она привыкла не задавать лишних вопросов. Поколение, пережившее войну и репрессии, усвоило эту привычку. Выйдя из дома, Леонид направился к метро. Дождь превратился в морось. Полетов раскрыл зонт, но тут же закрыл. Внезапный порыв ветра чуть не вывернул спицы. Идя по лужам, студент чувствовал, как промокают туфли, но это беспокоило меньше всего. В метро Леонид старался держаться спокойно, хотя каждая мелочь заставляла вздрагивать. Пристальный взгляд пожилой женщины напротив, разговор двух мужчин в форме у дверей, объявление станций. Парень поправлял галстук, хотя тот был в порядке, и вытирал ладони о брюки. Станция Дзержинская встретила мраморными колоннами. Поднимаясь по эскалатору, Леонид пытался успокоить дыхание. Сердце билось в горле, а во рту пересохло. Выйдя на площадь, Полетов сразу увидел здание. Огромное, серое, с рядами окон. Центральный вход украшали колонны и государственный герб. Это здание знали все москвичи, даже если никогда не бывали внутри. Оно присутствовало в городском сознании как символ власти, тайны, неизбежности. Леонид остановился у светофора, ожидая зеленого сигнала. До назначенного времени оставалось 15 минут. Студент мог бы пройтись, успокоиться, собраться с мыслями, но ноги сами понесли Полетова к зданию. С каждым шагом здание становилось все больше. Леонид остановился, поправил галстук, вытер ладони и двинулся к проходной. Здание КГБ на площади Дзержинского возвышалось над молодым человеком, неприступное с рядами окон. Чем ближе подходил Полетов, тем сильнее ощущал тяжесть в груди. Дождь превратил черный гранит в глянцевую поверхность, которая отражала хмурое небо и прохожих, отводивших взгляд от этого места. Леонид сглотнул, чувствуя, как пересохло горло, и направился к проходной, где его уже ждал сотрудник в форме. «Фамилия?» — спросил дежурный офицер, не поднимая глаз от журнала. «Полетов Леонид Анатольевич», — ответил студент. «Мне сказали прибыть к 10 часам». Офицер пролистал журнал, нашел нужную запись и кивнул. «Документы». Леонид протянул паспорт и студенческий билет. Руки дрожали, и Полетов сцепил их за спиной. Проходная напоминала служебное помещение. Стол с телефоном, за стеклянной перегородкой еще двое сотрудников, полированные поверхности, свет из ламп под потолком. Ничего зловещего или необычного, если не считать тишины. Здесь не было шума учреждений, только голоса и звук страниц. Дежурный сверил фотографию в паспорте с лицом студента, затем что-то записал и поднял телефонную трубку. «Студент Полетов прибыл. Да. 509-й? Понял». Офицер положил трубку и вернул документы. «Сейчас к вам подойдут. Ждите здесь». Леонид отошел к стене и встал прямо. В голове роились мысли. От глупых: «Интересно, а туалет тут есть?» до тревожных: «А если прямо сейчас арестуют?» Полетов одернул пиджак, почувствовав, как по спине стекает пот. Из-за стеклянной перегородки на него поглядывали, и каждый раз взгляд вызывал волну беспокойства. Через несколько минут к студенту подошел человек в штатском. Серый костюм, белая рубашка, темный галстук, короткая стрижка, лицо с голубыми глазами. «Пройдемте со мной», — сказал сотрудник. Леонид последовал за ним через турникет, чувствуя, как дверь отсекает его от мира. Они шли по длинному коридору с высоким потолком. Пол был покрыт паркетом. Их шаги не создавали шума. По обеим сторонам тянулись массивные двери с табличками и номерами. За некоторыми слышались голоса, стук пишущих машинок, телефонные звонки. Провожатый двигался уверенно, не оборачиваясь, и Полетов держался рядом, опасаясь отстать в этом лабиринте. Они свернули направо, затем налево, поднялись по лестнице на второй этаж, миновали еще один коридор, похожий на первый. В какой-то момент Леонид понял, что полностью потерял ориентацию и не смог бы найти выход самостоятельно. С каждым шагом они углублялись в здание, и студент чувствовал напряжение. Но вместе со страхом росло и другое чувство — любопытство. Полетов подмечал детали. Портреты Дзержинского в рамках на стенах, таблички с надписями «Посторонним вход воспрещен», работников в штатском, перемещавшихся по коридорам. Они казались обычными служащими, усталыми, сосредоточенными, и это странным образом успокаивало. «Сюда», — произнес провожатый, останавливаясь у одной из дверей. Сотрудник постучал, дождался короткого «да» и открыл дверь, пропуская Леонида вперед. Комната оказалась маленькой. Письменный стол, четыре стула, металлический сейф в углу. На стенах карта мира и портрет Ленина. Окно выходило во внутренний двор, и сквозь занавеску был виден дождь, стекавший по стеклу. За столом сидели двое. Пожилой мужчина с седыми волосами и серыми глазами и молодой офицер с блокнотом. «Присаживайтесь, товарищ Полетов», — сказал седой, указывая на стул. «Я полковник Ленин Виктор Павлович, а это капитан Золотов Игорь Дмитриевич». Леонид сел, стараясь выглядеть спокойнее, чем чувствовал себя. Кленин разглядывал студента с интересом. В этом взгляде не было ни угрозы, ни дружелюбия, только оценка. Капитан Золотов выглядел энергичным и доброжелательным. Живые карие глаза, ручка наготове, улыбка. «Знаете, зачем мы вас пригласили?» — спросил Кленин, откидываясь в кресле. «Нет, товарищ полковник». Полетов покачал головой. «Мне только сказали явиться». Кленин кивнул. «Советский Союз, товарищ Полетов», — начал Кленин, — «переживает сложный период. Перестройка, гласность, новое мышление. Внешние и внутренние вызовы требуют от нас новых подходов, новых методов работы». Полковник говорил неторопливо. «В такие времена особенно важна роль молодежи. Талантливых, образованных юношей и девушек, готовых послужить Родине». Леонид слушал, ощущая нереальность происходящего. Студент слышал подобные речи сотни раз на комсомольских собраниях, в газетах, по телевизору, но сейчас эти фразы звучали иначе, наполнялись смыслом. «Я изучил ваше личное дело», — продолжил Кленин. «Отличная успеваемость, активная работа. Есть и замечания». Полковник поморщился. «Этот случай на колокольне, например». «Но в целом вы перспективный человек. Аналитический склад ума, хорошая память, дисциплинированность». Леонид сидел неподвижно, не понимая, куда клонит полковник. Его не вызвали на Лубянку для того, чтобы похвалить за учебу. «У вас есть знакомый по имени Самуэль Донга?» — спросил Кленин, глядя в глаза студенту. «Вот оно», — подумал Полетов. «Они знают о дружбе с африканцем. Возможно, даже слышали речи на колокольне». «Да, мы учимся в одном институте», — ответил Леонид. «Иногда общаемся». «Иногда общаемся», — повторил Кленин с усмешкой. «А по нашим сведениям, вы близко дружите. Вместе проводите время, обсуждаете музыку, политику. Донга даже рассказывал вам о планах в отношении Малунга». Полетов почувствовал, как внутри сжимается. Они знали, знали все, каждый разговор, каждую встречу. Может, они даже слышали, что именно говорил Самуэль на колокольне. «Не волнуйтесь, товарищ Полетов», — вмешался капитан Золотов, заметив напряжение студента. «Вы не сделали ничего предосудительного. Наоборот, мы ценим дружбу с гражданином Донга». «Ценим?» «Именно», — Кленин наклонился вперед, сложив руки на столе. «Мы наблюдали за дружбой с товарищем Донга. У нас есть основания полагать, что африканец может занять положение в своей стране. Ваши отношения могут быть полезны интересам Родины». Леонид уставился на полковника, пытаясь осмыслить сказанное. «Значит, студента не собираются арестовывать или исключать из института за связь с неблагонадежным иностранцем. Наоборот, эту связь хотят использовать». «Не совсем понимаю». Кленин переглянулся с Золотовым, и молодой капитан открыл папку. «Самуэль Донго», — начал Золотов. «Гражданин Народной Республики Малунга, родился в 1964 году в столице Мафунди. Отец — сотрудник Министерства сельского хозяйства, мать — учительница. Отличный студент, получил государственную стипендию для обучения в СССР, специализация политэкономия». Капитан перевернул страницу. «По характеристикам преподавателей способный, но эмоциональный. Поражает симпатию к СССР, критикует западный империализм, проявляет независимость суждений, интересуется политическими реформами в Советском Союзе». Золотов закрыл папку и посмотрел на Леонида. «За время пребывания в Москве гражданин Данго установил круг знакомств. Но только с вами у иностранца сложились отношения. Только вам африканец рассказывал об амбициях. Возможно, Данго просто болтал», — заметил Леонид. «Выпивали, разговаривали. Знаете, как бывает?» «Нет, товарищ Полетов», — Кленин покачал головой. «Мы полагаем, что Данго серьезен в намерениях. И у африканцев есть все шансы со временем занять высокое положение в своей стране. Малунга — государство маленькое, но важное. Там добывают уран, редкоземельные металлы. Через территорию проходят транспортные маршруты». Леонид слушал, начиная понимать, к чему ведет разговор. Не хватало только прямого предложения. «Мы хотим, чтобы вы продолжали поддерживать отношения с Данго», — сказал Кленин. «Чтобы вы стали для него не просто приятелем, а другом. Человеком, которому африканец доверяет, которого слушает, на которого может положиться». «И чьим мнением дорожит», — добавил Золотов с улыбкой. Полетов молчал, осмысливая ситуацию. Студента не вербовали, не принуждали шпионить за иностранцем. Скорее, ему предлагали стать агентом влияния. Но для этого Леонид должен был завоевать доверие Самуэля. «И что конкретно я должен делать?» — спросил молодой человек. «Докладывать о каждом слове? Выведывать информацию?» Кленин поморщился, словно услышал что-то неприличное. «Вы начитались шпионских романов, товарищ Полетов. Мы не просим вас выведывать информацию. Мы хотим, чтобы вы строили с Данго дружеские отношения. Узнавали африканца лучше, понимали, как он мыслит, что ценит, становились для него авторитетом». «А как же учеба?» — спросил Леонид. «У меня госэкзамены скоро. Ваша учеба останется приоритетом», — вмешался Золотов. «Никто не собирается отрывать вас от занятий. Более того, мы заинтересованы, чтобы вы получили диплом. Данго должен видеть в вас образованного человека». Капитан придвинул к себе блокнот и начал писать. «Мы предлагаем схему. Раз в неделю вы встречаетесь с куратором, это буду я, и рассказывайте о контактах с Данго. Что обсуждали, куда ходили, кого вам представил. Особенно важно знать мнение о событиях, о политике СССР, о ситуации в его стране. В свою очередь, я буду давать рекомендации, какие темы затрагивать, какие книги или статьи предложить прочесть, с какими людьми познакомить». «А если я откажусь?» — спросил Леонид. Кленин и Золотов переглянулись. В комнате повисла пауза. «Никто вас не принуждает, товарищ Полетов», — сказал полковник. «Это дело добровольное. Если вы считаете, что не готовы, мы расстанемся. Вы вернетесь в институт и продолжите учебу. Никаких последствий». Он говорил спокойно, даже дружелюбно. Но Леонид уловил фальшь в тоне. Вряд ли человека вызывают в КГБ, чтобы отпустить, если откажется сотрудничать. «Подумайте о перспективах», — вступил в разговор Золотов. «Это не только патриотический долг, но и шанс для вас. Мы предложим подготовку, языки, основы дипломатии, международные отношения. После окончания института вы сможете продолжить образование в МГИМО или дипломатической академии. У вас появится возможность выехать за границу, участвовать в работе государственных структур». Капитан говорил, и в словах Леонид почувствовал веру в то, что Золотов предлагает нечто ценное, а не просто вербует его как информатора. Полетов молчал, взвешивая ситуацию. Студент испытывал не страх, скорее волнение от открывавшихся возможностей, но вместе с тем где-то в глубине души шевелилось чувство, что парень продает доверие Самуэля. Пусть африканец и сам не отличался открытостью, но их дружба казалась чем-то настоящим, искренним. С другой стороны, Леонид начинал понимать, что ждет после окончания института. Распределение в районную школу, уроки истории у скучающих подростков, зарплата в 120 рублей и никаких перспектив. А тут возможность изучать языки, путешествовать, делать что-то значимое. Кленин, наблюдавший за лицом студента, сказал: «Не торопитесь с ответом, товарищ Полетов. Обдумайте наше предложение. Встретимся через 3 дня здесь же, в это же время. Тогда и решим». Полковник поднялся, давая понять, что разговор окончен. Леонид тоже встал. «У вас есть вопросы?» — спросил Золотов, убирая блокнот. «Нет, то есть да». Полетов замялся. «Почему именно я? Неужели у вас не было других кандидатур?» Кленин усмехнулся. «Были. Но Данго сам выбрал вас другом. И мы считаем выбор удачным. Вы умны, рассудительны, с аналитическим складом ума. Уравновешиваете эмоциональность африканца своей сдержанностью». Полковник помолчал. «Кроме того, вы показали себя человеком практичным. Это ценное качество». Леонид кивнул, чувствуя смесь гордости и неловкости от этой характеристики. Похоже, студенты изучали внимательно, составили психологический портрет, оценили сильные и слабые стороны. Полетов даже не знал, льстит ему это или пугает. Золотов проводил молодого человека через коридоры обратно к проходной. По дороге они почти не разговаривали, только у выхода капитан протянул картонную карточку с телефонным номером. «Если возникнут вопросы или что-то срочное, звоните в любое время». Леонид вышел из здания КГБ на площадь, почувствовав облегчение. Дождь закончился, и сквозь облака пробивались лучи солнца. Люди спешили по делам, гудели машины, где-то вдалеке слышалась музыка. Московская жизнь, которой студент на несколько часов утратил доступ, снова окружала его. Полетов достал из кармана карточку с телефоном и задумчиво повертел в пальцах. Решение еще не было принято, но Леонид уже знал, что согласится. Не из страха, не из патриотизма, а из расчета возможностей, которые открывались. Быть может, это был момент, когда выбор определяет дальнейшую жизнь. Студент спрятал карточку в карман и направился к метро, думая о том, как будет строить разговор с Самуэлем при следующей встрече. 3 дня на размышления превратились в череду споров. Леонид анализировал варианты с холодной методичностью, взвешивая каждый аргумент, прокручивая в голове сценарий. Он лежал на кровати, уставившись в потолок, где расползлась трещина, напоминавшая очертания Африки. Студент представлял Самуэля, возвращающегося в родную страну, становящегося важным человеком. Данго, который однажды узнает, что русский друг все это время работал на КГБ. Лицо африканца искажалось от боли. Леонид перевернулся на бок, пытаясь избавиться от этого образа. «Я ведь не буду ему врать», — убеждал молодой человек себя, — «просто не стану рассказывать всего». В назначенный день Полетов снова стоял у проходной здания на Лубянке, и на этот раз дрожь уже не была такой сильной. Процедура повторилась — документы, сопровождающие, длинные коридоры. В той же комнате студента ждал капитан Золотов, на этот раз один, без Кленина. Когда Леонид переступил порог, капитан поднял голову от бумаг и улыбнулся. «Рад видеть вас, товарищ Полетов», — сказал офицер, указывая на стул. «Присаживайтесь. Чаю?» На столе стоял чайник и 2 чашки, белые с гербом СССР, такие же, как в институтской столовой. Эта деталь окончательно успокоила Леонида. «Да, спасибо», — ответил Полетов, опускаясь на стул. Золотов разлил чай и пододвинул к Леониду вазочку с печеньем. Все это выглядело как встреча коллег, если бы не место. «Итак?» — капитан откинулся в кресле, держа чашку 2 пальцами. «К какому решению вы пришли?» Леонид сделал глоток чая, крепкого, сладкого, и посмотрел Золотову в глаза. «Я согласен». Золотов кивнул, словно и не сомневался в ответе. «Отлично. Тогда давайте обсудим детали». Капитан достал из ящика стола папку и раскрыл ее перед Леонидом. «Это документы на зачисление в резерв 1-го главного управления КГБ, статус нештатного сотрудника. Прочтите и подпишите. Здесь, здесь и здесь». Полетов пробежал глазами документы. Официальный язык, обстоятельства о неразглашении, пункты об ответственности. Подписывая, студент почувствовал, как что-то повернулось в жизни. «Теперь о подготовке», — продолжил Золотов, убирая подписанные бумаги. «Вы числитесь на четвертом курсе, до диплома еще семестр. Этого достаточно для обучения. Мы отправим вас на спецкурсы в учебный центр под Минском». «А как же институт?» — спросил Леонид. «Меня просто так отпустят?» Золотов усмехнулся. «В институте будут считать, что вы в больнице с туберкулезом. Справка уже готова. Ректор в курсе, но не знает деталей. После возвращения сдадите пропущенные занятия в индивидуальном порядке». Полетов кивнул, поражаясь тому, как легко решаются вопросы, которые студенту показались бы непреодолимыми. «А Самуэль? Что я скажу ему?» «Ничего. Заболели, лечились. Данго будет рад вас видеть после выздоровления. А пока вы в отъезде, мы будем наблюдать за африканцем, чтобы иностранец не попал в неприятности». Золотов достал из сейфа еще одну папку и положил перед Леонидом. «Ваша легенда на время обучения. Все документы здесь. Запомните, но не забирайте с собой». Полетов открыл папку. Внутри лежало командировочное предписание на имя Леонида Полетова, сотрудника Государственного комитета по народному образованию, направляемого в Минск для участия в семинаре. К нему прилагались билеты на поезд, сумма денег и схема, как добраться от вокзала до места назначения. «Поезд сегодня вечером», — сказал Золотов. «Успеете собраться?» «Да, времени достаточно», — ответил Леонид, осознав, как быстро все происходит. «А что брать с собой?» «Минимум вещей. Все необходимое получите на месте. Вас встретят». Вечером Полетов уже сидел в купе поезда «Москва-Минск», глядя в окно на пригороды столицы. Вся жизнь умещалась теперь в сумке, лежавшей на верхней полке. Самое ценное — несколько книг, фотографии, свитер и письмо бабушке, которую студент оставил на столе перед уходом. В нем Леонид объяснял, что уезжает в больницу, и просил не беспокоиться. Соседом по купе оказался мужчина средних лет с выправкой военного. Сосед кивнул Леониду при встрече, достал газету и погрузился в чтение, не проявляя интереса к попутчику. Это устраивало обоих. Стук колес действовал умиротворяюще, и Полетов постепенно погрузился в полудрему. Перед глазами мелькали образы последних дней. Серое здание на Лубянке, взгляд полковника Кленина, улыбка Золотова, лицо бабушки, когда студент сказал ей о больнице, и, конечно, Самуэль, улыбка африканца, смех, речи на колокольне. «Предаю ли я его?» — этот вопрос не давал покоя. Но каждый раз разум находил оправдание. «Я не причиняю ему вреда, я помогаю своей стране, я создаю себе будущее». В конце концов, разве плохо иметь в друзьях человека, который когда-нибудь может стать фигурой в дружественной стране? Утром поезд прибыл в Минск. На перроне Леонида встретил крепкий человек в сером плаще. Незнакомец подошел, словно знал студента в лицо. «Товарищ Полетов, следуйте за мной». Никаких документов, никаких вопросов. Они сели в черную «Волгу» и выехали из города по шоссе, ведущему на север. Вскоре шоссе сменилось узкой дорогой, петлявшей среди холмов и лесов. После часа езды машина свернула на грунтовку, уходящую в сосновый бор. Еще через 15 минут они остановились у забора с колючей проволокой. Контрольно-пропускной пункт, шлагбаум, проверка документов. За забором виднелись несколько зданий из красного кирпича, спортивные площадки, стрельбище вдалеке. «Добро пожаловать в учебный центр», — сказал встречающий, когда они миновали КПП. «Меня зовут Виктор Иванович, я буду куратором на время обучения». Леонида поселили в комнате на втором этаже главного корпуса. Металлическая кровать, тумбочка, стол, стул, шкаф для одежды. Окно выходило на спортплощадку, где группа молодых людей в форме выполняла зарядку. «Отдыхайте», — сказал Виктор Иванович. «13.00, обед в столовой, в 14.00 начало занятий. Форму найдете в шкафу, размер должен подойти». Первые дни в учебном центре показались Леониду сном. Настолько необычной была обстановка. Строгий распорядок дня, ранний подъем, физическая подготовка, занятия, самоподготовка, отбой. В группе было еще 5 человек, 4 мужчин и 1 женщина, все примерно одного возраста, все с высшим или незаконченным образованием. Никто не называл фамилий или городов, только имена, да и те могли быть вымышленными. Курс обучения оказался интенсивным. Они изучали основы оперативной работы, но не в традиционном понимании шпионажа, а скорее как искусство построения контактов с нужными людьми. Особое внимание уделялось психологии, умению читать людей, находить подход, выявлять слабые места, завоевывать доверие. «Вы не разведчики», — часто повторял Виктор Иванович на занятиях. «Вы не будете выкрадывать секретные документы или вербовать агентов. Ваша задача — оказывать влияние, незаметно, постепенно, в нужном направлении. Такое влияние ценно в эпоху перемен, когда все находится в движении, когда старые связи рушатся, а новые формируются». Леонид жадно впитывал знания. Аналитический ум, отмеченный еще полковником Клениным, позволял быстро усваивать материал и находить связи между аспектами обучения. Особенно интересными оказались занятия по наблюдению, умению замечать и запоминать детали, которые большинство людей пропускают, цвет и марка машины, припаркованной у дома, особенности походки человека, мелкие привычки, выдающие состояние, изменения в обстановке комнаты. Все это могло стать источником информации. «Люди обычно не замечают окружающий мир», — говорил преподаватель, мужчина с пронзительным взглядом. «Они видят то, что ожидают увидеть. Ваше преимущество в том, что вы будете видеть реальность». Постепенно Полетов научился замечать детали. Как человек держит чашку, какие слова выбирает, когда нервничает, как меняется дыхание при волнении. На занятиях студент должен был определять, кто из людей лжет, а кто говорит правду, основываясь только на невербальных сигналах. Сначала успехи были скромными, но со временем точность оценок выросла до 80%. Другой аспект подготовки — искусство ведения беседы. Леонид учился задавать вопросы, направлять разговор в нужное русло, извлекать информацию, не вызывая подозрений. Полетов тренировался поддерживать беседу на любую тему, находить интересы с собеседником, располагать к себе. «Лучший способ получить информацию — заставить человека хотеть поделиться ею с вами», объясняла преподавательница по имени Анна Борисовна, женщина лет 50 с манерами. «Люди любят говорить о себе. Дайте им эту возможность. Станьте лучшим слушателем в их жизни, и они расскажут вам все». Были и более специфические предметы. Основа шифрования, техника безопасности, правила конспирации. Студент узнал, как использовать мертвые почтовые ящики для передачи информации, как проверяться на слежку, как выявлять признаки прослушивания помещения. Один из инструкторов, мужчина с военной выправкой, рассказывал о методах допроса, применяемых западными спецслужбами, и о том, как противостоять давлению. «Никто не застрахован от провала», — говорил инструктор. «Всегда нужно быть готовым к худшему. Но помните, ваша главная задача — это легенда. Если вы сами верите в нее, если она стала частью вас, ее будет сложно разрушить». Постепенно Леонид начал понимать, что студенты готовят не просто к сбору информации о Самуэле, а к более сложной работе. Возможно, дружба продлится годы, десятилетия, и все это время Полетову придется жить двойной жизнью, быть и другом, и агентом влияния. Это понимание пришло не сразу, но когда оно оформилось, Леонид испытал облегчение. Значит, от него не требуют предательства. Наоборот, чем искреннее будут отношения с Самуэлем, тем лучше для работы. Полетов сможет оставаться самим собой, просто добавив уровень осознанности в действие. В часы досуга молодой человек думал о своем африканском друге. Что делает сейчас Самуэль? Знает ли Донга об исчезновении Леонида? Спрашивает ли о нем? Иногда появлялось беспокойство, не заменит ли Самуэль его кем-то? Не потеряет ли интереса к дружбе? Странно, но эти мысли вызывали почти ревнивые чувства. 6 месяцев пролетели незаметно. Последний день обучения Виктор Иванович вызвал Леонида в кабинет. «Вы хорошо справились, Полетов», — сказал Куратов, протягивая папку с документами. «Здесь ваша характеристика. Рекомендации для работы и новое удостоверение. По возвращению в Москву сразу свяжитесь с капитаном Золотовым». Полетов взял папку, ощущая смесь гордости и неуверенности. «Я готов к работе?» — спросил студент. Виктор Иванович улыбнулся. Редкий жест для сдержанного человека. «Насколько может быть готов новичок? Остальному научит практика. Но помните, ваша задача сейчас закончить институт. Это официальное прикрытие, и оно должно быть безупречным. Возвращение в Москву казалось нырком в другую жизнь. Город встретил Леонида весенним теплом и шумом. После учебного центра в лесу столичная суета оглушала. Первым делом Полетов навестил бабушку, которая встретила внука со следами радости. За эти месяцы она постарела, и Леонид почувствовал укол совести за отсутствие. «Совсем исхудал в этой больнице», — причитала Нина Владимировна, накладывая полную тарелку борща. «Но, слава богу, выглядишь здоровым. Значит, вылечили». Студент кивал, поддерживая легенду о туберкулезе, и с жадностью ел еду, по которой соскучился. Леониду не пришлось притворяться. Молодой человек действительно был истощен подготовкой и нуждался в отдыхе. В институте Полетова тоже встретили с интересом. Отсутствие породило слухи от болезни до тайной свадьбы и даже ареста. Деканат, проинструктированный заранее, не чинил препятствий для восстановления на курсе. Леониду предоставили график сдачи зачетов и экзаменов, и студент погрузился в учебу, стараясь наверстать упущенное. Но главное событие ждало впереди — встреча с Самуэлем. Она произошла случайно в институтском коридоре, когда Леонид шел на консультацию к преподавателю политэкономии. «Леня!» — раздался голос, и в следующий момент Полетова сжали в объятиях. «Ты вернулся, живой!» Самуэль выглядел все таким же. Яркая рубашка, на этот раз оранжевая, улыбка, горящие глаза. Африканец хлопал Леонида по спине с такой силой, что тот едва удерживался на ногах. «Я слышал, ты болел, туберкулез, да? Ужасно! Но теперь все хорошо! Ты здоров?» Вопросы сыпались, не давая времени на ответы. «Да, все в порядке», — улыбнулся Леонид, удивляясь тому, как искренне рад видеть этого африканца. «Долго лечился, но теперь здоров. А ты как, что нового?» «О, столько всего!» Самуэль закатил глаза. «Пойдем в буфет, я все расскажу. У меня теперь девушка есть, представляешь? Наташа с филфака. И еще я познакомился с интересными людьми. Нам нужно срочно наверстать время».